В этой зеленой форме она выглядит как настоящий врач и говорит так убедительно. Рядом с ней я растрепанная, пьяная от газа беременная клуша в футболке-мешке. Вен, все хорошо. Люку явно неловко. Слушай, мы уже вызвали Чарльза Мозгли, так что можешь уйти. Придется. Венеция заговорщицки кивает Люку, а меня охватывает бешенство. Люк, не дай ей опять выкрутиться! Она сама говорила, что вы любовники. Уверяла, что ты уходишь от меня к ней. Бекки, это правда! По моим щекам текут злые слезы. Никто мне не верит, но это правда! Она говорила, что как только вы снова встретились, осталось лишь решить, где и когда, что вы опьянены друг другом, и вообще вылитые Пенелопа и еще кто-то, Отелло. Пенелопа и Одиссей? Люк смотрит на меня во все глаза. Да, точно, и что вы созданы друг для друга, а мой брак уже распался. Я вытираю нос рукавом футболки. А теперь выставляет меня ревнивой идиоткой. В глазах Люка что-то меняется. «Значит, Пенелопа и Одиссей?» — спрашивает он голосом, в котором слышится металл. «Вен?» Напряженная пауза. «Я не понимаю, о чем она говорит?» — невозмутимо заявляет Венеция. «А кто это, Пенелопа и Одиссей?» — шепчет Сьюзи мне в ухо, и я беспомощно пожимаю плечами. «Венеция?» — Люк смотрит на нее в упор. Мы никогда не были Пенелопой и Одиссеем. Впервые за все время знакомства я вижу, как дрогнула Венеция. Но это почти незаметно. Она молчит и вызывающе глядит на Люка, словно говорит «нет, были». Так, надо разобраться. «Люк, кто такие Пенелопа и Одиссей?» — спрашиваю я. Надеюсь, что не руководитель рекламной кампании и не акушерка, которые долго и счастливо жили вместе, но сначала выставили вон первую жену. Одиссей оставил Пенелопу и отправился в долгое путешествие, объясняет Люк и продолжает сверлить глазами Венецию. Оно так и называется — Одиссея. А Пенелопа, как верная жена, ждала его целых 20 лет. «Нет, это ждать не стало бы», — Сьюзи возмущенно тычет пальцем в Венецию. «Заводила бы шашни налево и направо!» «Венеция, ты говорила Бекки, что у нас роман?» От громового голоса Люка мы все подскакиваем. «Говорила, что я ухожу от нее к тебе. Пыталась лезть в нашу жизнь?» «Разумеется, нет», — холодно отвечает Венеция. Взгляд у нее жесткий, но подбородок вздрагивает, я-то вижу. «Отлично. Тон Люка по-прежнему уничтожающий. Давай окончательно проясним все раз и навсегда. При свидетелях. Я ни за что не завел бы с тобой роман, Венеция. Я ни с кем не стал бы встречаться». Он поворачивается и берет меня за руки. «Бекки, что бы там ни плела Венеция, у нас с ней ничего не было. Мы только встречались в юности. Примерно год, и все. Ясно?» «Ясно», — шепчу я. «А почему расстались?» — с любопытством спрашивает Сьюзи, и краснеет, когда все в палате поворачиваются к ней. «Это важно!» — упрямо добавляет она. «В семье не должно быть секретов. Мы, Старки, знаем о наших прежних романах все, до последней мелочи. Если бы и ты рассказал Бекке, вместо того, чтобы...» Она умолкает. «Пожалуй, ты права», — кивает Люк. «Бекки, я действительно должен рассказать тебе всю правду о том, что между нами было и чем все закончилось». Его лицо искажает гримаса. Венеция испугалась беременности. «Она была беременна?» От этой мысли меня чуть не выворачивает наизнанку. «Нет», — решительно качает головой Люк. Она только думала, что беременна. Это продолжалось недолго, но многое прояснило. И мы расстались. «Ты струсил». Голос Венеции дрожит, как будто она еле сдерживает давно копившийся гнев. «Ты струсил, Люк. И нашим прекрасным отношениям пришел конец. А ведь нам завидовал весь Кембридж. Мы были идеальной парой». «Ложь!» — обрывает Люк. «И я не струсил». «Еще как струсил. Побоялся взять на себя ответственность. До смерти перепугался». «Этим меня не напугать!» — кричит Люк. «Я просто понял, что не хочу растить детей с таким человеком, как ты. Не хочу я жить с тобой всю жизнь. Потому и расстался с тобой». У Венеции такое лицо, словно он ее ударил. Несколько секунд она молчит, а потом переводит на меня такой злющий взгляд, что я съеживаюсь. «И нашел ее, да?» — презрительно усмехается она. «Эту тупенькую, помешанную на шопинге девицу. Ты с ней хочешь жить до конца своих дней? Люк, она же пустышка. У нее мозгов чайная ложка, на уме одни магазины, тряпки, дуры подружки. Кровь отливает от моего лица, меня бьет дрожь. Никогда не видела столько злобы и яда. Смотрю на Люка. У него раздуваются ноздри, и на виске бьется жилка. Не смей так говорить о Бекке. Цедит он так угрожающе, что даже мне страшно. Не смей. Да ладно тебе, Люк. Венеция насмешливо скалит зубы. Тебя можно понять. Она, конечно, милашка. Венеция, ты сама не понимаешь, что несешь. Хладнокровно перебивает Люк. Она идиотка! Выкрикивает Венеция. Пустоголовое ничтожество! Черт подери, за что ты ее выбрал? По палате пролетает дружный вздох. Какое-то время все молчат. Кажется, прямой вопрос застал Люка врасплох. Интересно, что он ей ответит? Может, скажет, что в восторге от моего кулинарного таланта и остроумия? Нет, вряд ли. А может... Если честно, я озадачена. А если мне нечего сказать, то Люку и подавно. «За что я выбрал Бекки?» Наконец переспрашивает он таким странным голосом, что я настораживаюсь. Неужели его давно мучает тот же вопрос, и только теперь он понял, что совершил ошибку? Внезапно мне становится холодно и страшно. А Люк все молчит. Под тревожными взглядами всей палаты Люк встает, подходит к раковине и наливает себе воды. Потом оборачивается. «Ты когда-нибудь общалась с Бекки?» «Я общалась!» — вмешивается Сьюзи так поспешно, будто ей пообещали главный приз. Все смотрят на нее, она краснеет и бормочет. «Извините». «Когда я впервые увидел Бекки Блумвуд», Люк делает паузу и улыбается. Она выясняла в отделе маркетинга одного банка, почему он не выпускает чековые книжки в разноцветных обложках. «Вот видишь», — нетерпеливо подхватывает Венеция, но Люк и ухом не ведет. Со следующего года они приступили к выпуску чековых книжек с обложками всех цветов радуги. Чутью Бекки любой позавидует. Она выдает идеи, как никто другой. Туда, где витают ее мысли, никому не добраться. Я счастливчик. Иногда мне удается угнаться за ней. Люк дарит мне теплый, ласковый взгляд. Да, она не пропускает ни одного магазина. Совершает нелепые и безумные поступки. Но она умеет рассмешить меня. Учит меня жить и радоваться. И я люблю ее больше жизни. Я тоже тебя люблю. Бормочу я, чувствуя, что в горле встал ком. Прекрасно. Венеция бледнеет. «Прекрасно, Люк. Если тебе нужна эта никчемная пустышка...» «Ни хрена ты не понимаешь! Так что захлопни гребаную пасть!» Голос Люка звучит, как пулеметная очередь. Мама уже открывает рот, чтобы упрекнуть Люка за неприличные выражения, но видит, что он разъярен, беспокойно ерзает и молчит. «В отличие от тебя, Бекки порядочный человек. Он меряет Венецию презрительным взглядом. Она смелая, но никого не расталкивает локтями, когда идет к цели. Без нее я не могу прожить и двух дней. Вы, наверное, знаете, что у моей компании сейчас неприятности. Он смотрит на Сьюзи и маму». «Неприятности?» — ахает мама. «Какие? Бекки нам не говорила». Люк удивленно переводит взгляд на меня. «Бекки, неужели никому?» «Я чувствовала неладное», — признается Сьюзи. «Я знала. Все эти звонки, разговоры, но она ни слова, что все дело в... Просто не хотела портить вам праздник». Очутившись в центре внимания, я вспыхиваю. Все вы так веселились. Я умолкаю, вдруг сообразив, что и от Люка кое-что утаила. Люк, это еще не все. Мы потеряли дом. От этих слов меня накрывает волна мучительного разочарования. Не видать нам нашего чудесного семейного дома. Шутишь. Потрясенный Люк меняется в лице. Его продали другим. Но мы как-нибудь справимся. Беспечная улыбка удается мне чудом. Можем снять квартиру. Я уже смотрела в сети. Найти съемное жилье — расплюнуть. Бекки. В его глазах я вижу то же самое разочарование. Наши мечты рухнули. Я смаргиваю слезы. Знаю. Ничего. Выдержим, Люк. О, Бекки! Сьюзи тоже чуть не плачет. Забирайте наш шотландский замок. Мы там все равно не бываем. Сьюзи, не глупи. Несмотря ни на что, меня так и подмывает захихикать. Поживите у нас, детка, — подхватывает мама. Зачем вам чужая грязная квартира? А вы, юная леди, с розовым от возмущения лицом, она поворачивается к Венеции. Как вы посмели расстроить мою дочь, когда она рожает? Ой, про роды-то я и забыла. Боже! Сьюзи зажимает рот ладонью. Бекки, и ты даже не пикнула! Потрясающе! Дорогая, ты самая-самая! Почти благоговейно произносит Люк. Столько волнений вдобавок к родам. Да пустяки! Ничего особенного. Я старательно изображаю скромность. Подумаешь? Не пустяки, а настоящий подвиг, верно? Обращается Люк к стажеркам. Она удивительная, соглашается Пола, которая с разинутым ртом слушала перепалку с Венецией. Поэтому мы все наблюдаем за ней. Удивительная, говорите? Вдруг подает голос Венеция. Она подходит поближе и оглядывает меня прищуренными глазами. Бекки, когда была последняя схватка? На меня нападает кашель. Да вот, сейчас, только что. Она саентолог, сообщает Пола, поэтому переносит боль молча. Так интересно. Саентолог? Повторяет Люк. Это мое новое хобби, поясняю я. Разве я не говорила? Про саентологию ты мне никогда не рассказывала, удивляется Сьюзи. Саентологи — это муниты, что ли? Мама тревожно переглядывается с Люком. Бекки связалась с мунитами? Все ясно. У Венеции в глазах появляется злорадный блеск. Дай-ка я тебя посмотрю, Бекки. Может, уже пора принимать ребенка? Я отшатываюсь. Ни за что не дамся ей. Лучше сразу умереть. Не надо стесняться. Венеция надвигается на меня. Я в панике переползаю на другую сторону кровати. Какая подвижность! Восхищается кто-то из стажерок. Подожди, Бекки, отстань, не трогай меня! Я хватаю маску и делаю несколько вдохов. Уже лучше. Надо обязательно завести такую дома. А вот и мы! Дверь распахивается, и в палату вваливается Дэнни, за которым следует Джесс. Мы ничего не пропустили? Джесс в футболке. Она мамуля красотули, и мы ее любим. Точно такой же, как у Сьюзи. А Дэнни вырядился в голубую кашемировую майку, на которой спереди отчетливо виднеется надпись цвета хаки. Она рыжая стерва, и я ее ненавижу. А где ребенок? Дэнни с любопытством оглядывает палату, где царит напряженное молчание. Вдруг он замечает Венецию. Эй, а кто звал сюда Круэллу да Венецию? Люк во все глаза смотрит на слоган на животе Дэнни и вдруг взрывается хохотом. «Сборище инфантилов», — почти выплевывает Венеция, которая тоже успела прочитать надпись. «Все до единого. Если маленькая мисс Бекки рожает, то я...» «Ой!» — вдруг вскрикиваю я. «Ой! Из меня течет!» «Боже, какие кошмарные ощущения! Будто внутри что-то лопнуло. Раз — и я уже стою в луже, и сдержаться невозможно». «Иисусе!» — Дэнни прикрывает глаза. «Перебор с информацией». Он подхватывает Джесс под локоток. «А пойдем-ка выпьем, Джесс». «Воды отошли», — объясняет озадаченная Пола. «А я думала, это еще вчера было». «Так то могли быть передние воды», — подает голос другая стажерка, типичная отличница с виду, и довольно добавляет, «а эти — задние». «Я в шоке. У меня отошли воды. Это же значит, что я рожаю. В самом деле рожаю по-настоящему. Ах, боже мой, у нас будет ребенок. Люк! В страхе я вцепляюсь в него. Начинается!» «Знаю, дорогая». Люк гладит меня по голове. «И ты держишься прекрасно». «Да нет же!» — вскрикиваю я. «Ты не понимаешь!» Я вдруг замираю, не дыша. Что это было? Как будто мой живот сжали раз, другой, а потом так сильно, что я чуть было не потребовала отпустить немедленно. Это и есть схватки. «Люк, знаешь, я не уверена, что смогу». Все повторяется, только еще сильнее, и я еле дышу, цепляясь за руку Люка. «Все будет хорошо. Ты справишься». Он ритмично поглаживает мне спину. «Доктор Мозгли уже едет. А рыжая стерва сейчас уйдет, верно, Венеция?» На нее Люк не смотрит. Кажется, прошло. Невидимые тиски разжались. Но я уже знаю, сейчас все повторится, как в страшном кино про улицу Вязов. «Пожалуй, я все-таки не откажусь от эпидурала», — бормочу я. «Только поскорее!» «Конечно», — подхватывает Пола. «Сейчас же вызову анестезиолога. Вы так хорошо и долго терпели, Бекки!» «Бред!» — невнятно бросает Венеция и уходит, хлопнув дверью. «Корова!» — с чувством говорит Сьюзи. «Я всем своим беременным подругам расскажу, какая она корова!» Она ушла. Люк целует меня в лоб. «Все позади. Прости, Бекки. Мне так жаль!» «Что было, то прошло!» — машинально отвечаю я. Я действительно так считаю. Обрывки воспоминаний о Венеции удаляются, улетучиваются, как дым. Остаемся только мы с Люком. И малыш. Боже, опять начинается. Все эти книжные премудрости про интервалы между схватками — полная чепуха. Хватаю маску, и все стажерки обступают меня, советуя, как правильно дышать. «Вы справитесь, Бекки. Не напрягайтесь. Дышите. Давай, малыш». Нам давно пора познакомиться. Все идет прекрасно. Дыши, Бекки, дыши. Конечно, у тебя получится. Попробуй. Вместе мы сможем.